Глава 46. Способ разгрома. Команда Ураган изучала Саламандр, а Ицао тем временем собирала данные об Урагане. Найти информацию о команде такого сильного государства, как Монорас, оказалось сравнительно нетрудно. Тем более, что каждый из членов команды был своего рода знаменитостью в своей стране. Капитан команды, Са-ЦР, полгода назад достиг земного ранга. Известная личность в Монорасской академии имени Рузвельта. В совершенстве изучил всевозможные типы мехов и получил в Монорасе звание техника класса А+. Обладает опытом управления всеми основными типами мехов Млечного Пути, может использовать их на любой позиции и знаком со всеми их характеристиками. Тратит на мехов почти все свое время, за что и заслужил прозвище меха-маньяка. Применяя знания на практике, он в совершенстве овладел различными способами атаки, поскольку просмотр видео и реальный бой с противником – два совершенно разных понятия. В Монорасе множество подобных экстремалов, но Са-ЦР стал знаменитостью еще задолго до Винсента. Его способность X, принадлежащая стихии металла, проявляется в виде уникальной способности контроля. Ее наиболее полное проявление состоит в том, что он может напрямую управлять мехом противника. Масу, боец на позиции танка, обладает способностью усиления, принадлежащей стихии земли. Ростом 2 метра 30 сантиметров, мощного телосложения, но при этом владеет чрезвычайно сложной техникой трансформации и усиления. Он может переключаться в различные психологические состояния и как танк обладает ужасающей силой в ближнем бою. Считается королем тяжелых мехов среди всех Академий Монораса. Штурмовик Чэнь Хай, старший товарищ Винсента по Академии, обладает способностью из разряда контроля, в совершенстве владеет управлением над такими мехами, как Goldwill и Lightwill King, и также имеет звание техника. Разведчик Лу Бэнь Вэй умеет управлять всеми видами мехов-разведчиков Млечного Пути, судя по имеющимся данным, весьма самоуверен по части управления мехами и относится к тем разведчикам, у которых в характере готовность рисковать и совершать внезапные нападения. Снайпер Лайл Дэйв. Спокойный и невозмутимый, не отличается какими-то характерными особенностями и в сражениях обычно не привлекает к себе внимания. Самый обычный, самый что ни на есть классический снайпер. Однако ему нередко случалось завершать бой решающим выстрелом. Это данные об основном составе. Состав команды довольно сильный, по рейтингу квалификационного тура он на 17 месте. Никто не травмирован и не ранен, и это доказывает их умение справляться с трудными ситуациями. Насколько я понимаю, в индивидуальных соревнованиях на поле выйдут командир Са-ЦР, танк Масу и разведчик Лу Бэнь Вэй. Эти трое полностью уверены в своих силах, сказала Ай Цао. Перед началом состязания еще неизвестно, кто выйдет на поле. На первый бой участники от обеих команд выходят одновременно, а на второй бой сначала выставляет бойца проигравшая сторона. Поэтому первый бой чрезвычайно важен, многое зависит от выбранной тактики и расстановки сил. Если Ван Джен выйдет на поле боя в первом матче, это обеспечит полную уверенность в победе, но противник может последовать примеру легендарного Тянь Цзы. Огромное примечание переводчика. Живший в 4 веке до нашей эры, генерал Тянь Цзы очень любил скачки, как и его господин, правитель Вэй Ван. Они часто устраивали соревнования между лошадьми Тянь Цзы и Вэй Вана. Лошади делились на три группы, высшую, среднюю и нижнюю, и устраивались три забега. Лучшая лошадь правителя против лучшей лошади Тянь Цзы. Затем по одной лошади из средней группы, затем из нижней. У Вэй Вана лошади были лучше, и Тянь Цзы постоянно проигрывал. Однажды он, расстроенный, возвращался после скачек и встретил друга, который дал ему хороший совет. Тянь Цзы снова пришел к правителю и предложил устроить скачки. Вэй Ван со смехом бросил на стол мешок серебра, так как был уверен в победе. Тянь Цзы же поставил на кон все свое состояние. В первом забеге Тянь Цзы выпустил лошадь из нижней группы против лучшей лошади Вэй Вана и проиграл. Но во втором забеге бежали средняя лошадь правителя и лучшая лошадь Тянь Цзы. И лошадь Тянь Цзы выиграла. В третьем забеге участвовали худшая лошадь правителя и средняя лошадь Тянь Цзы, и лошадь Тянь Цзы опять выиграла. Так Тянь Цзы с теми же лошадьми выиграл соревнование, сознательно пойдя на одно поражение, чтобы обеспечить себе две победы. Если Ураган применит этот метод, Саламандры могут попасть в невыгодное положение, но проиграв первый бой, легко можно потерять инициативу. Тут заключена настоящая головоломка, и многое зависит от уровня остальных бойцов обеих команд. «Кёртис, ты выйдешь на поле в первом сражении!» – решил Ван Джен. Это даст достаточную уверенность в победе, если только со стороны противника не выйдет сам Са-ЦР. В таком случае шансы победить у Кёртиса ниже. Впрочем, даже если будет САЦР, Кёртиса это не испугает. Кёртис кивнул, остальные тоже не возражали. Кёртис – лучший в составе Саламандр после Ван Джена. Итак, решение насчет первого боя было принято, а дальше видно будет. В последующих поединках Саламандры найдут чем ответить противнику. Главные кандидаты на следующие два поединка – это Ван Джен, Ли Синь и Му Джень. Ван Джен всегда отличался тем, что не боялся рисковать. Он решил как можно скорее предоставить Му Дженю шанс использовать свои преимущества и проявить силу дейдерианцев. У него для этого достаточно сил. Что касается командного боя, опыт поединков один на один покажет, как лучше его организовать. В основной части турнира каждый противник будет иметь свои особенности, но саламандры чувствовали себя вполне уверенно, ведь они уже прошли боевое крещение на соревновании королей, которое дало им моральную подготовку и опыт. Тем временем команда «Ураган» получила материалы о противнике со стороны. Анонимный отправитель прислал подробный анализ нескольких бойцов «Саламандр». Видимо, очень многие не хотели дальнейшего продвижения этой команды. Ван Джену удалось преодолеть такой сложный квалификационный тур, так что мало кому хотелось встретиться с ним в финале. И некоторые будут использовать все возможности для того, чтобы заблокировать ему путь, что САЦРу играло только на руку. Присланная информация оказалась гораздо более подробной, чем та, которую они нашли сами. В ней детально рассматривались некоторые позиции в команде «Саламандр». Самое большое внимание было уделено характеристике Кёртиса, потомок клана Доуэр, обладающий способностью из серии контроля, управлением гравитацией. Кроме редкой способности X, также в совершенстве владеет семейным боевым искусством, уступая в этом плане только Ван Джену. В этом заключается причина, почему его мало замечают. Ван Джен затмевает его своей славой. Даже Джан Шань опережает его в плане привлечения внимания. Это также связано с особенностями характера Кёртиса. «Командир, а этой информации можно доверять?» – спросил Масу. «Вроде бы этот Кёртис не особенно силен, он даже испытания на острове закончить не смог. А Джан Шань, наоборот, принес команде несколько жетонов. Может, это противник подбросил нам дезинформацию?» Расписано было так, как будто лунянин второй человек у Саламандр, а посмотришь, так кажется обычная никчемность. И главное, сказано, что он мастерски владеет боевым искусством, так почему он тогда столь быстро выбыл из испытания на острове? Что-то незаметно, что он силен. Разве что красавчик, с этим не поспоришь. САЦР помотал головой. «Я не думаю, что эта информация неправильная. Кёртис – самый разносторонний боец в команде «Саламандр» после Ван Джена. Он может выступать на любой позиции. С уровнем боевых искусств у него тоже полный порядок. Но все же, раз он такой разносторонний, то и духовная сила у него должна быть не очень сильной». САЦР вдруг понял, в чем смысл этого послания. Во время командного поединка Кёртис, по идее, должен иметь преимущество. Он очень разносторонний боец, уровень приближается к земному рангу и в целом весьма силен. Во время командного боя его можно назвать негласным командиром, но у него есть явный недостаток. Ему не хватает характера. По слухам, он из аристократического рода Луны, а значит, рос изнеженным ребенком. Хотя и наделен от природы способностями, но в этом плане он далеко отстает от Ван Джена. Шансы выиграть у Саламандр в индивидуальных поединках со счетом 3-0 невысоки. САЦР даже не думал о том, чтобы сразиться в поединке с Ван Дженом и победить. Никто из участников SIG, за исключением нескольких человек, не хотел бы встретиться с ним один на один. Тот, кто прислал материалы, советовал САЦРу самому выйти в первом поединке и разгромить Кёртиса, так как со стороны Саламандр первым, скорее всего, будет именно он. А кем еще они могут его заменить? Ван Джен не сможет выйти на поле в первом поединке. Самый подходящий для Саламандр вариант – это Кёртис. К тому же он не был ранен или травмирован. Другие члены команды «Ураган» в поединке с Кёртисом вряд ли сумеют победить. Но если выйдет САЦР, его шансы разгромить Кёртиса 9 к 10. Лучше атаковать его пожестче, чтобы сбить с противников самоуверенность и тем самым заложить основу будущих побед для остальных членов команды «Ураган». Гордость и хрупкое сердце лунян известны всем. К тому же, выиграв первый матч, «Ураган» завладеет тактической инициативой. Человек, приславший информацию, все продумал, он знал, как нанести самый ощутимый удар. Должно быть, он хорошо знаком с саламандрами. Чем больше САЦР размышлял об этом, тем больше находил здравого смысла в таком решении. Он с самого начала не хотел сражаться с Ван Дженом. Если таким способом выиграть первый бой, дальше можно уже, основываясь на выборе противника, решать, кто выйдет на поле. Главное, чтобы это был не Ван Джен, а с остальными вполне можно справиться. Выиграв по крайней мере 2 поединка, можно уже переходить к командному сражению. В командном бою Социр должен заблокировать Ван Джена, не давая ему свободы действий. Ван Джен силён, но он не сможет одним ударом покончить с противником, у которого тоже земной ранг. Тут не надо принижать своих достоинств, решил Социр. В своих товарищах по команде он тоже был вполне уверен. Пожалуй, это и есть самая надёжная тактика. Кто бы ни прислал материалы, это не важно. У каждого свои цели, и каждый получит то, что ему нужно. Но Ван Джен, находясь на вершине славы, неизбежно становишься мишенью для всех остальных. Что касается новой технологии, Монрос был очень подготовлен к этому. Пространственное перемещение определённо увеличило возможности для выживания, особенно если говорить об отрядах специального назначения, которые весьма хорошо научились пользоваться CPD. Вход в режим перемещения и появление в другой точке пространства происходили у них довольно быстро, промежуток между двумя этими событиями был очень маленьким. Будь всё иначе, это не спасало бы их жизни, а наоборот. Продукт действительно получился достойным, и он оказался очень полезным для монорасцев, которые всегда отличались отличными командными качествами. В то же время эта технология сильно потеснила обладателей способностей пространственного перемещения. Демарио тоже был очень доволен таким новшеством. Устройство для пространственного перемещения усиливало его способность управления временем и повышало убойную силу в командном бою, делая его более мобильным. Бойцы атакующего типа, такие как Марс, считали это устройство бесполезным. Вернее, для них оно было не то чтобы бесполезным, но не играло решающей роли. Но это нормально. Любое новое оборудование или новый мех кому-то подходит, а кому-то нет.